Глава 5. Утром пытаюсь незаметно выскользнуть из дома. Не выходит. Мама заходит в комнату, садится на край кровати. «Ну ты не расстраивайся, Соня, помирись с отцом, он же хочет как лучше». «Как лучше, а не как хочу я. Ладно, мам, потом поговорим, а то опоздаю». «Куда ты так рано? Обычно же едешь к 9». Решила больше времени уделять работе, как хочет отец. Мама вздыхает. «Поработай еще годик, а потом мы что-нибудь придумаем». Я молчу. Мамины слова мало что значат. Я знаю, что она не сможет перечить отцу даже ради собственной дочери. Говорю маме. «Ты лучше уговори его отпустить меня в съемную квартиру. Ты мне это давно обещала. А я до сих пор живу с родителями, как будто мне 6 лет, а не 26». Мама пугается. «Зачем тебе от нас съезжать? Вот выйдешь замуж и съедешь. Зачем девушке жить одной?» Я лишь качаю головой и про себя усмехаюсь. Каких все-таки консервативных взглядов мои родители? Подозреваю, что это все из-за того, что у нас в роду есть кавказские корни. Надо что-то делать. Вот уговорит Руслан Викторович отпустить, тогда и переехать можно будет спокойно. Думаю о своих мыслях, и тут слышу голос мамы. Отец уже подыскивает тебе подходящего жениха. Я вспыхиваю. Что, простите? Какого подходящего жениха? Папа уже совсем с ума сошел? Я тогда точно сбегу из дома. И общаться перестану, так ему и передай. Пусть даже не думает. Ухожу, хлопнув дверью, чувствую себя хуже некуда. Как всегда, конфликт у меня с отцом достается маме. Несправедливо. Ну, понятно, почему так происходит. Мама у меня мягкая, а на отца я с детства боюсь голос повышать. Но его опека надо мной перешла все границы. Пока я училась в школе, он следил за тем, чтобы я не встречалась с мальчиками. А потом он отправил меня в медицинский, и у меня не было времени не то что встречаться, но и с кем-то дружить. А теперь он хочет просто взять и выдать меня замуж? Нет уж, этому не бывать. Надо хорошо отработать няней, чтобы Руслан Викторович гарантированно смог мне помочь. По мнению моего отца, прислушиваться можно только к мужскому мнению. Он всегда внимательно слушает моих старших братьев, которые сейчас работают в другом городе, а меня почти никогда. Но Руслана Викторовича он уважает. Поэтому я возлагаю большие надежды на сотрудничество с главврачом, особенно после сегодняшних новостей. Я подъезжаю на такси к нужному месту. Машина останавливается напротив большого дома. Я удивлена. Стою, смотрю на этот огромный коричневый дом и не решаюсь открыть калитку, зайти внутрь. Страшно как-то. Я всегда старалась на работе избегать Руслана Викторовича, а теперь мне придется работать с ним бок о бок. Хотя, может быть, мы с ним не будем видеться, ведь в мои обязанности входит присматривать за его дочерью, а не за ним. Набираюсь духа и открываю калитку. Поднимаюсь по крутым каменным ступеням и стучу в дверь. Она тут же открывается, как будто хозяин дома стоял и ждал, когда я постучу. «Пришла, наконец», — говорит Руслан Викторович вместо приветствия. «Пришла», — тихо отвечаю. «Проходи». Он открывает дверь пошире, я разуваюсь и снимаю верхнюю одежду. Руслан Викторович деловито начинает рассказывать, где у него что находится. «Здесь кухня, холодильник полон еды. Можешь брать все, что захочешь. Тут у нас гостиная, телевизор. Иногда можешь включать Василисе мультики. Но не больше часа в день, хорошо?» Я киваю. Мы поднимаемся на второй этаж. Он показывает комнату Василисы. Она все еще спит. Комната очень милая. Розового цвета, кровать, как карета, и рядом туалетный столик. Так не вяжется с ее бандитским характером, что я даже решаю спросить. Она сама себе комнату выбирала? На лице Руслана Викторовича появляется улыбка. Нет, комната осталась от предыдущих хозяев. Мы недавно сюда переехали. И через паузу добавляет. А ты хорошо изучила мою дочь. Мы идем дальше по коридору, он машет рукой на закрытую дверь. Там моя спальня и комната в кабинет. Он не ведет меня туда, и правильно. Не хочу смотреть, где спит мой главврач. Руслан Викторович строго добавляет. «Туда ходить запрещается. Я имею в виду Василису. Там много важных документов и вещей. Следи, чтобы она туда не ходила». «Хорошо. Вроде все показал, но я пойду». «А что делать, если мой отец вдруг узнает, что я не пришла на работу и работаю теперь у вас?» «Я же сказал, что это теперь мои заботы», отвечает Руслан Викторович и кладет свои руки мне на плечи. «Меня сразу как будто придавливает к земле его силой». А еще становится очень неловко. Чего это он у себя дома меня обнимать собрался? Пусть и таким странным образом. Руслану Викторовичу в голову как будто тоже приходят те же мысли. Он отдергивает свои руки, как от огня. «Мой номер телефона у тебя есть?» — спрашивает. «Есть, конечно». Про себя думаю, что он записан у меня как ужасный главврач. Надо бы его переименовать. Хорошо, если что, звони. Я пойду и желаю тебе удачного дня. Он направляется к лестнице и начинает спускаться. А потом в конце оборачивается, говорит, показывая кулак в знак поддержки. Я верю в тебя, Соня. Вчера ты меня здорово удивила. Надеюсь, не разочаруешь меня и сегодня. По идее, мне надо радоваться, что я его смогла удивить, но я злюсь. Не разговаривайте со мной, как с ребенком. Вообще-то вы меня на работу взяли. Он кивает, улыбаясь, пропуская мимо ушей мой выпад. Этот мужчина никогда не будет относиться ко мне серьезно, кем бы я ни работала, врачом или няней. Я для него как будто глупая девочка, и это меня жутко бесит. Входная дверь хлопает. Я спускаюсь на первый этаж в гостиную, сажусь на диван. Буду ждать, пока Василиса проснется. Неуютно находиться в чужом доме и заняться нечем. Даже вот пульт от телевизора не могу найти, где он лежит. Ладно, посижу просто так. Я осматриваюсь по сторонам. Обстановка в доме очень красивая. Значит, он недавно купил этот дом. Неплохо. Интересно, где они жили до этого и почему переехали? Слышу шаги на лестнице и оборачиваюсь. Сонная Василиса в милой пижаме в полосочку спускается по лестнице и протирает глаза. При виде меня она расплывается в широкой улыбке. «Соня, ты пришла!» Бежит по лестнице, спотыкается и начинает падать вперед. В голове проносятся мысли. «Нет, только не это! Неужели мой первый рабочий день в качестве няни начнется с происшествия?»